раненые. Да и быть мне тут ни к чему. Все бесполезно. Я бы с дорогой душою послужил, Григорий Пантелеич, но, говорю честно, помочь не могу. Наше дело маленькое. Мы только больных лечим, а мертвых воскрешать еще не научились. А вашу бабочку так разделали, что ей и жить не с чем. Матка изорвана, прям-таки живого места нет. Как видно, железным крючком старуха орудовала. Темнота наша, ничего не попишешь. Пантелей Прокофьевич подкинул в тарантас сена, сказал Дарье: «Ты отвезешь. Не забудь кобылу напоить, как спустишься к Дону». Он предложил было фельдшеру денег, но тот решительно отказался, пристыдил старика. «Совестно тебе, Пантелей Прокофьевич, говорить-то об этом. Свои люди, а ты с деньгами лезешь. Нет-нет, и близко не подходи с ними. Чем отблагодарить? Об этом и толковать нечего. Кабы я ее, сноху вашу, на ноги поднял, тогда другое дело». Утром, часов около шести, Наталья почувствовала себя значительно лучше. Она попросила умыться, причесала волосы перед зеркалом, которое держала Дуняшка, и, оглядывая родных как-то по-новому, сияющими глазами, с трудом улыбнулась. «Ну, теперь я пошла на поправку. А я уж испужалась. Думала, все, мне концы. Да что это ребята так долго спят? Поди глянь, Дуняшка, не проснулись ли они?» Пришла Лукинишна с Грипашкой. Старуха заплакала, глянув на дочь, но Наталья взволнованно и часто заговорила: «Чего вы, мамань, плачете? Не такая уж я плохая. Вы меня не хоронить же пришли. Ну, на самом деле, чего вы плачете?» Грипашка незаметно толкнула мать, и та, догадавшись, проворно вытерла глаза, успокаивающе сказала: «Что ты, дочушка, это я так с дуру слезу уронила. Сердце защемило, как глянуло на тебя. Уж дюжи ты переменилась». Легкий румянец заиграл на щеках Натальи, когда она услышала Мишаткин голос и смех Полюшки. «Кличьте их сюда, кличьте скорее», — просила она. «Нехай они потом оденутся». Полюшка вошла первая. На пороге остановилась, кулачком протирая заспанные глаза. «Захворала твоя маменька», — с улыбкой проговорила Наталья. «Подойди ко мне, жаль моя». Полюшка с удивлением рассматривала чинно сидевших на лавках взрослых, подойдя к матери, огорченно спросила: «Чего ты меня не разбудила? И чего они все собрались?» «Они пришли меня проведать. А тебя я к чему же будила бы? Я б тебе воды принесла, посидела бы возле тебя. Ну, ступай, умойся, причешись, помолись Богу, а потом придешь, посидишь со мной. А завтракать ты встанешь? Не знаю. Должно быть, нет». «Ну, тогда я тебе сюда принесу. Ладно, маманюшка?» «Истый батя! Только сердце мне в него помягче», — со слабой улыбкой сказала Наталья, откинув голову и зябко натягивая на ноги одеяло. Через час Наталье стало хуже. Она поманила пальцем к себе детей, обняла их, перекрестила, поцеловала и попросила мать, чтобы та увела их к себе. Лукинишна поручила отвезти ребятишек к Грипашке, сама осталась около дочери. Наталья закрыла глаза, сказала как бы в забытии: «Так я его и не увижу». Потом, словно что-то вспомнив, резко приподнялась на кровать. «Верните Мишатку». Заплаканная Грипашка втолкнула мальчика в горницу, сама осталась в кухне, чуть слышно причитая. Угрюмоватый, с неласковым мереховским взглядом Мишатка несмело подошел к кровать. Резкая перемена, происшедшая с лицом матери, делала мать почти незнакомой, чужой. Наталья притянула сынишку к себе, почувствовала, как быстро, будто у пойманного воробья, колотится маленькое Мишаткино сердце. «Нагнись ко мне, сынок, ближе», — попросила Наталья.